Томма и отец. 2-6-03-24-339. Никакая комиссия не может превышать 10%. На улице меня ждал Томма. Он сидел на низенькой стене, ограждавшей цветной сад. Ночью прекратилась подача желтого, и трава приобрела чахло-голубой оттенок. Насос, видимо, выключили, но оставшийся цвет полностью исчез бы лишь через несколько дней. Мне не хотелось разговаривать с Томма, и я направился прямо к своему дому. «Ну что там у тебя?» – спросил он, быстро приближаясь ко мне. «Сняли 800 баллов, вот что у меня». «Надо же!» – эта цифра явно впечатлила Томма. «Даже я никогда не терял так много за один раз. У меня столько никогда не было. И я возглавляю экспедицию в Верхний Шафран. Ты с ума сошел? И разве они могут наложить такое наказание?» «Я сам вызвался, за 600 баллов». «Ну, значит, не совсем еще сошел с ума. Просто забавный чудак. Правда, при 100-процентной смертности сложно делать какие-нибудь ставки, если только...» «Если только что?» «Ладно, не бери в голову. Я видел Виолетту, счастье, полные штаны. Что там случилось?» «Так как Томма все равно узнал бы об этом, я решил, что лучше пусть он узнает об этом от меня. И рассказал ему все. «Мои поздравления», — сказал он. «Уверен, вы будете счастливы вместе». «Счастливы?» — он пожал плечами. «Но все относительно. С таким процентом красного ты станешь префектом». «Может быть, но только не здесь. У меня Констанс Морено и веревочные фабрики. Все переменится, если Виолетта начнет капать на мозги своему отцу. Вы хроматически созданы друг для друга. Она скатывается к синему концу пурпурной части спектра. Твои красные яйца как раз то, что позволит ее семейству сохранить должное место в цветовой иерархии». Он улыбнулся и положил руку мне на плечо. «Эдди, приятель, у тебя отличная позиция для переговоров. Хочешь, я возьмусь выторговывать твое приданное? У Демальва немерено бабок. Я возьму 10%, не больше». «Нет». «Смотри, как бы не прогадать с приданным. 5%». «Нет». «2». «Я не собираюсь жениться на Виолетте». «Тебе не избежать этого». Я сердито сказал, что он хочет заработать на моем принудительном браке, но Том и глазом не моргнул. «Послушай», — сказал он так, словно я не хотел внять голосу разума. «Мне нужна эта комиссия, чтобы в понедельник не отправиться на перезагрузку. Можешь ты это понять?» «Легко. Я помню, как ты называл Виолетту самой зловредной девицей в городе». «Я был неправ. И вот еще. Мне все было так плохо сегодня утром на хоккейной площадке. Люси позволила мне держать свое ухо в ожидании, когда его пришьют. А потом не сказала, займись понятно чем сам с собой, как обычно. А очень даже тепло меня поблагодарила». Он благоговейно показал на свою окровавленную руку. «Я держал ухо вот этой рукой, больше никогда не буду ее мыть». «Мне казалось, ты ее и так никогда не моешь». «Ну да, но теперь для этого есть серьезная причина. Увидимся за ланчем». Я пришел домой и залез в ванну. Нежелательные приставания Виолетты, потеря баллов, скопленных почти за 8 лет, и отсутствие билета домой были, конечно, поводами для некоторого беспокойства. Но Эдди Бурому и без того было о чем тревожиться. Кто-то в городе мог видеть ночью. Джейн как-то была причастна к делам Охристова и Зейна. Мой отец встречался с госпожой Охристой. И невероятное событие – гуммигуты убили Трэвиса. Но все это затмевал тот факт, что я собирался отправиться в Верхний Шафран. Вероятность гибели была так высока, что даже Томма отказывался делать ставки. Но я не был настолько уж обеспокоен. Если Виолетта настоит на своем, видимо, так чаще всего и случалось, то мое путешествие будет отложено навсегда. Я вылез из ванны, вытерся, оделся, тщательно расчесал волосы на пробор, завязал галстук предписанным полувиндзорским узлом и спустился вниз. В холле меня ждал отец. «Давай прогуляемся», — сказал он. До ланча оставалось еще 10 минут, я согласился, и мы вышли наружу. «Этот парень, Том Макиноварный», — пробормотал он, когда мы шли по площади. «Можно ли ему доверять?» «Ни капельки», — ответил я. «Но он ушлый, это да. А в чем дело?» Он предложил свои услуги в получении приданого за Виолеттой де Мальве. Томма, как видно, действовал молниеносно. «Я не хочу жениться на Виолетте, папа». «Прекрасно тебя понимаю, она страшно неприятная. Но важнее всего то, что я еще не встречался с главным префектом, поэтому ничего официального. Я просто хотел убедиться, что мы поем на один лад. Томма, кажется, считает, что мы можем получить для тебя 10 кусков». «Папа!» – воскликнул я, потрясенный тем, что он может обо всем договориться, не посоветовавшись со мной. «Я же полупомолвлен с Констанс, помнишь?» «Это будет стоить мне 3 кусков. Дети так неблагодарны. Какого пюсового ты не сказал мне, что ты потенциально альфа-красный?» Я пожал плечами. Не был уверен, а хвастаться не хотелось. «Очень благородно с твоей стороны. — едко заметил он. «Если бы я знал, то мог бы предложить им грошовый выкуп, а деньги пошли бы на деревянную теплицу». «Роджер тоже потенциально альфа-красный», — заметил я несколько не впопад. Отец наклонил голову и понизил голос. «Я видел его родословную, не так чтобы очень. Джозея Морено очень заботится о сохранении династии. Он выдаст Констанс за банку с краской, если от этого ее потомство выиграет в цвете». «Не очень хорошее сравнение, папа». «Времени мало, ничего лучшего мне в голову не пришло». Отец пристально посмотрел на меня, и я замолчал. Если честно, я не предвидел всех последствий того, что мои способности оставались скрытыми. Каждый охотно посмеивался и сплетничал по поводу хроматических браков, но если такое случалось с ним самим, человеку становилось как-то противно. Чем выше ты стоял по цветовой шкале, тем уже был выбор партнеров. А вот с серыми такой ерунды никогда не происходило. «Если этот парень Томма прав, и Демальва сказочно богата и в то же время сильно озабочена цветом жениха», — добавил он, — «мы можем сделать упреждающее предложение или объявить аукцион. К тому же», — отец хотел, видимо, подсластить пилюлю, — «я с удовольствием разделю наследство между нами. Для нас все закончится приятно набитыми карманами». «Разница только в том, что для меня все закончится жизнью в этом городе и женитьбой на Виолетте». «Она что, так сильно отличается от Констанс?» «Совсем нет. Но Констанс, по крайней мере, выбрал я». «Возможность выбора всегда преувеличивают», — процитировал отец Мансела, что делал редко. «Уверен, со временем ты проникнешься к ней расположением. Пройдя тесты Сихары, ты станешь красным префектом, и как зять Демальва станешь управлять линолеумной фабрикой». «Папа, мы же договаривались. Сначала обсуждаем все эти вопросы, и только потом принимаем решение». «Вот мы их и обсуждаем, разве нет? Потом ты сам виноват, что раскрыл перед префектами свои способности. Помнишь, что происходит с бесстыжими хвостунами? Например, с тем Маркова, как его звали?» «Дуэйн». «Вот именно, Дуэйн Маркова». Мы молча стояли на ступенях. В ратушу заходили все новые люди, оживленно болтая друг с другом и почти не обращая на нас внимания. «Как прошло разбирательство?» — спросил он наконец. Я сообщил, что с меня сняли 800 баллов, но отец, казалось, не слишком обеспокоился. Возможно, потому что это обстоятельство крепче привязывало меня к семейству Демальва. Он спросил лишь, почему так много, и я рассказал про кролика. Отец поник головой. «Я знал, что от кролика будут одни неприятности», — сказал он. Тогда я набрался духу и поведал, что я вызвался совершить поход в верхний шафран, чтобы вернуть потерянные баллы. «Что ты вызвался совершить?» «Поход в верхний шафран за 600 баллов». «Если ты не вернешься, если настанет ночь?» «Ночь всегда настает, папа». «Я имею в виду, настанет и застигнет тебя в пути». «Папа», — сказал я уже настойчивее, — «со мной все будет в порядке. Те, кто пропал, — это никчемные перезагрузочники, которые просто воспользовались возможностью сбежать, и сейчас бродят вокруг в лохмотьях с нечесанными волосами и плохими манерами. Со мной все будет в порядке». «Ты мог бы посоветоваться со мной, прежде чем принимать такое опрометчивое решение? Не забывай, я вкладывался в тебя 20 лет». «Чтобы поступить добровольцем в бригаду по поиску цветного мусора», — возразил я, — «я не обязан спрашивать твоего согласия, так гласят правила». Впрочем, отец это знал. «Надеюсь, это улучшит твои лидерские качества», — пробурчал он. «Что полезно, если ты сделаешься префектом? Когда отправляешься?» «Если Демальва настоят на своем не раньше, чем мы сыграем свадьбу и родится ребенок. Кто знает, если я понравлюсь Виолетте, путешествия могут отложить на неопределенный срок». «Это устроит всех». Отец был прав. В таком случае он получал свои 10 кусков, Томма свою комиссию, Виолетта пурпурного ребенка, главный префект Демальва гарантию продолжения династии. Одному мне не доставалось никакой выгоды. Но отец всегда был в высшей степени справедлив. Подумав секунду-другую, он смягчился, хлопнул меня по плечу со вздохом и сказал: «Слушай, я не могу принудить тебя жениться, раз уж вы с Констанс полупомолвлены. Но я надеюсь, ты прислушаешься к доводам того, кто обеспечивает твой выкуп за невесту». В ратуше я сел, как обычно, за стол для красных и попробовал оценить свое положение. У меня имелся по меньшей мере один путь к отступлению. Я мог послать Констанс телеграмму в воскресенье днем, сообщив ей о результатах своего теста Исихары. Она, конечно, согласилась бы выйти за меня. Можно было попросить ее послать по телеграфу разрешение возвратиться в Нефрит и уехать во вторник. Все просто. Вот только для женитьбы не хватало баллов. Но в конце концов с этой задачей я мог разобраться дома. Была пятница, и мне следовало всего лишь вести себя безупречно до воскресенья, дня теста, и по возможности не видеться с Кортлендом. И с Джейн тоже. и с Цветчиком, и с Виолеттой. Я стал прикидывать, сколько времени я смогу просидеть в чулане, взяв с собой сэндвичи с сыром и воды. Но тут вошли префекты.